Царь отвечал: «Надлежало бы ее, королевину величеству, нам дать сатисфакцию и по желанию нашему тех преступников, по обычаю всего света, наижесточайше наказать. Однако ж, понеже ее величество через вас посла своего чрезвычайного извинения нам приносить повелела, что того за оскудением прежних прав государственных учинить не могла, и для того общим согласием парламента новое право о том для впредь будущего учинила, того ради приемлем мы то за знак ее приязни и награждения. Так как в грамоте королевиной царю по старому обычаю дан был титул императорский, то Головкин потребовал, чтобы этот титул был вперед постоянно употребляем. Витворд согласился. Витворд в Москве толковал о дружбе и союзе, а отправленный в Лондон русский посланник князь Куракин писал Головкину в мае 1711 года, что английский двор один из первых противников русским интересам. Еще прежде отправления в Англию Куракин ездил в Ганновер, чтобы склонить к союзу тамошнее правительство, столь враждебное до сих пор к России. В ноябре 1709 года Куракин приехал в Ганновер и держал перед курфюрстом Георгом Лудовиком такую речь: «Его царское величество имеет особливую склонность и почитание в вашей курфюрстской светлости и желает прежде персональную учиненную знаемость и дружбу с вашей светлостью не токмо возобновить, но и добрую корреспонденцию впредь сочинить. Также и о некоторых нужных делах мне повелел предложить». Курфюрст отвечал: «Его царское величество учинил мне особливую склонность. Всегда желаю иметь продолжение доброй корреспонденции и подщуся мои услуги, в чем возможно показать». Куракин продолжал: «Хотя царское величество известен был, как ваша светлость электорская, от некоторых немалых времен имел всегда с короною шведскую добрую дружбу и союз, также и двор ваш во всех оказиях всякое вспоможение интересу шведскому оказывал. Однако ваша светлость немного благодарения за то получил, но разве больше всякие противности видел? И если бы амбиция шведского короля счастливым оружием царского величества не унижена была, то, конечно, он был намерен возвратиться в империю, где бы учинил всем своим соседям и другим немалую руину. Ваша светлость, изволишь усмотреть прямой свой интерес и небезопасность своих провинций от близости соседства шведских владений Бремена и Вердена. И того ради царское величество, получа счастливую викторию над королем шведским, сыскал способ, которым бы мог в будущем обуздать силу шведскую и содержать шведского короля в прежних его терминах, чтобы не мог впредь чинить разорение как империи римской, так и российской и всем своим соседям. Однако его царское величество не намерен того искать, чтоб в конечное разорение оную корону привесть, как король шведский хотел сделать с Россией, но только намерен содержать ее в умеренности. Того ради его царское величество то свое намерение повелел мне вашей светлости электорской предложить и желает ведать взаимно намерение вашей светлости». Курфюрст отвечал: «Чаю, что царское величество не желает в империи каких-нибудь развращений, из которых бы в нынешней войне с Францией всем союзникам произошел вред. И надеемся, что нынешнюю зимою его величество учинит мир с королем шведским». «Царское величество, — сказал на это Куракин, — всегда ищет приязни и дружбы со всеми соседями, но намерен для общего интереса обоих империй, римской и российской, обуздать силу шведскую, а к миру никакого вида нет, и не надеюсь, пока будут удовольствованы союзники царского величества». Курфюрст начал говорить об Италии, Полтавской и других посторонних делах, и, между прочим, сказал, что по многим обстоятельствам думает, что король шведский умер. Тем аудиенция и кончилась. Куракин писал Долгорукому в Копенгаген. «По приезде моем я двор здешний нашел склонным, однако не надеюсь, чтобы он согласился в чем-нибудь на наше желание. Разве останется нейтральным?» Весною 1710 года Куракину удалось заключить между Петром и Георгом Лудовиком следующий договор. Первое. Оба государя пребывают между собою в прямой конфиденции, содержат постоянную дружбу, искренне помогают друг другу советами и средствами, один другому никакого вреда или предосуждения не чинят, неприятелям друг друга ни людьми, ни деньгами не помогают, разве против всякого чаяния потребуют противного составляющееся в Гаге и Регенсбурге постановление насчет содержания и спокойствия в империи. Второе. Государи сообщают друг другу обо всем, также своим министрам повелевают добрую корреспонденцию и коммуникацию между собой иметь. Третье. Ежели таковые случаи приключатся, что одна сторона другой, когда нужда требовать будет, вспоможение войск вспомочи возможет, то хотят он и уведомлены быть, и по изобретению нужды в том согласиться. Четвертое. Его царское величество великодушную свою декларацию учинить повелел. Если шведские войска, находящиеся в немецких провинциях, принадлежащих короне шведской, из них или других соседственных, к римскому государству принадлежащих провинций, против царского величества или его союзников не начнут неприятельских действий, то его царское величество не только сам не обеспокоит оружием шведских провинций в римском государстве находящихся, особливо же Померанию, но будет стараться, чтобы и союзники его поступали таким же образом, чтобы от этой войны не начались возмущения в империи, и чтобы высокие союзники в войне против Франции не получили препятствия. Пятое. Его курфюрстская светлость будет стараться всеми силами, чтобы союзники царского величества, короли датский и польский, не подверглись нападению в своих немецких провинциях. Шестое.